Целые дни и ночи с трех сторон трещали за стенами ружья, с ревом точно большие швейные машины строчили пулеметы, и изредка, но зато внушительно и грозно, врезаясь в гущу других звуков и покрывая их собою, выли в воздухе артиллерийские снаряды, и с оглушающим грохотом и громом разрывались, сокрушая стены и крыши домов. Каждый звук выстрела, даже револьверного, отражаясь от бесчисленных стен и крыш, раздавался раздирающим уши звонким, многоголосым эхом. Казалось, что стены и крыши зданий представляли собой неисчислимые, гигантские, туго натянутые струны. Казалось, какие-то невидимые, бесчисленные дьявольские пальцы с нечеловеческой стремительностью и силой, бессистемно и сумбурно, беспрерывно и разом во множестве мест ударяли по этим струнам. Струны безумно, возмущенно, куда грознее и громче, чем морские волны во время бурного прибоя, рокотали и с бешеным ревом, треском и громом выли и рвались. А дьявольские пальцы, словно неудовлетворенные производимым ужасом, все с возрастающими и усиливающимися бешенством и быстротой, продолжали свое страшное, вопиющее дело разрушения и убийства. На улицах, в дворах и за стенами домов лилась кровь, валялись мертвые тела и в болезненных судорогах корчились раненые. Демон разрушения и убийства торжествовал, празднуя свою человеконенавистническую тризну. Уже на другой день уличных боев в некоторых частях города запылали зажженные артиллерийскими снарядами дома, огромным зловещим заревом освещая, особенно по ночам, безобразную и жуткую картину человеческой жестокости, безумия, подлости и ненасытной алчности. Дворники, лакеи, кухарки, горничные, прачки, базарные торговки, приказчики и вся тунеядная уличная чернь, неимоверно расплодившаяся за время свобод, шпионажем, доносом и даже с оружием в руках, открыто и тайно помогала большевикам. Вся интеллигенция делилась на несколько категорий. Одни по всероссийской привычке сочувствовать всякому протесту против существующего правительства и на этот раз тайно были на стороне большевиков. Другие, подавляющая часть нашей политически слепорожденной интеллигенции, той, которая всю свою жизнь со всем усердием и самодовольной тупостью глупца только тем и занималась, что своими руками рубила те самые суки, на которых до сей поры так уютно и безопасно сидела, не отдавала себе отчета, что несет с собою ей и России большевистское владычество. И только единичные люди догадывались, что с воцарением большевизма мученическая смерть антипатриотическим, распутным и легкомысленным интеллигенции и буржуазии, уничтожение вырожденческой развратной культуры и невообразимые тяжкие испытания, полуистребление и полное разорение всему забывшему Бога и совесть, растленному, преступному и жестоковыйному русскому племени. Они понимали, что большевизм – это пылающий адским огнем громадный метеор, по воле карающего провидения, ринувшееся и прогнившее сверху донизу необъятное смрадное русское болото. От его тяжкого, стремительного падения полетят во все стороны гнойные брызги и мутными волнами разольются по лицу всей земли. Клокоча и пламенея, он сбушует все загноившееся зловонное болото, сожжет много доброго, здорового, но сожжет и гной, растеряет свою ужасающую палящую силу, распадется на части, зароется и засосется тиной болотного дна. И образуется тогда твердая почва, и будет добрый материал, и начнется новое, здоровое строительство. Дом, в котором жил с родителями Юрочка, был огромный, пятиэтажный, построенный так, что узкий двор его представлял собой дно длинного и глубокого колодца. Он с трех сторон обстреливался оружейным и пулеметным огнем, и жильцы квартир, обращенных к Никитским воротам и к прилегающим к ним переулкам, с первого же дня вынуждены были выбраться оттуда в другие, более безопасные помещения, так как у них пулями были перебиты окна, изрешочены стены и исковеркана мебель. Были уже среди мирных квартирантов и раненые. Папа целые дни проводил в помещении домового комитета, образовавшегося в первый день выступления большевиков, и приходил домой только есть и спать. Мама с сестренками и мадемуазель почти не выходила из самой безопасной срединной комнаты, в которой в обычное время помещалась гувернантка. Юрочка не мог спокойно сидеть в квартире, подъезд в которую, как и все подъезды дома, изнутри был забаррикадирован шкафами, ящиками и сундуками, и перед которым на внутренней лестнице поочередно дежурили жильцы. Отбывал свои дежурства и Юрочка, а в свободное время, выждав минуту, когда двор переставали обстреливать продольным огнем, быстро перебегал его и спускался в полуподвальный этаж к отцу в домовую контору, а чаще всего, прижавшись где-нибудь к выступу стены, целыми часами простаивал во дворе, ко всему прислушиваясь и приглядываясь. Громовой грохот разрывавшихся снарядов, гулкое шуршание по крышам падающих осколков, беспрерывная оружейная и пулеметная дробь, временами сливавшаяся в один общий оглушительный рев, поднимала и возбуждала нервы Юрочки. Особой робости он не испытывал, ему было и жутко, и весело, он чаще обычного смеялся. Звуки боя производили устрашающее и величественное впечатление. На тротуарах и по улицам ползали и стонали раненые. Один раз у сквозных высоких железных ворот изнутри дома появилась вся в белом сестра Милосердия с большим белым флагом Красного Креста в руках. Со стороны большевиков стрельба по флангу поднялась с безумной яростью. В одно мгновение пронзенная несколькими пулями молодая женщина свалилась на землю, выронив из рук простреленный флаг. Послышался отчаянный крик. Пятна алой крови растеклись на белой одежде сестры. Она упала за вделанными вниз ворот толстыми и широкими железными листами, которых не пробивали пули. У Юрочки занялся дух. С минуту стоял он с пристывшими к фигуре корчившейся и стонавшей сестры глазами, потом сорвался с места и, не помня себя, среди жужжащих по двору пуль, бросился на помощь к раненой. Неизвестные мужчины, стоявшие у ближнего подъезда одной из квартир, упали на землю и, прикрываясь теми же железными листами, поползли к несчастной. Они быстро втащили раненую в ближайшую квартиру. Юноша дрожал мелкой дрожью, лицо его раскраснелось, глаза блестели. Он нервно смеялся и в глубине души гордился тем, что он не трус. Пролитая же кровь, оказавшаяся у него на руках и на одежде, произвела на него неприятное и тягостное впечатление. По утрам, когда по взаимному уговору враждующих сторон бой на некоторое время прерывался, Юрочка с удостоверением от домового комитета в руках бегал на соседние улицы в лавке и покупал мясо, хлеба, масло, молока и газет. Мать, дрожавшая за жизнь мужа и детей, никак не могла его удержать около себя. Юноша со вниманием выслушивал рассуждения и толки взрослых о ходе боев, о шансах на победу как белых, так и их противников. Теперь он уже сам понимал, что дело примет очень худой оборот, если большевики возьмут вверх. Он это очень страшился, хватался за газеты и с жадностью их прочитывал. Чувствовалось, что многочисленные полчища большевиков, состоящие из солдат, матросов, рабочих и бродячей преступной черни, которым так или иначе сочувствовала и помогала вся миллионная мужицкая Москва, полчища, владевшая всеми складами оружия, снарядов и патронов, давит своей численностью небольшие, лишенные артиллерии, располагающие скудными запасами патронов, кучки офицеров, юнкеров, кадет, студентов и иной учащейся молодежи. Казалось, что здесь все перевернулось кверх ногами. Здесь грузное, грязное дно всей своей каменной тяжестью давит на опрокинутый вниз и притиснутые к земле хрупкие верхи и крышу. Здесь кровожадные грабительские инстинкты презренной черни, освобожденные от крепкой узды, сдерживавшего их законы и право, сознавшие свою слепую жестокую силу, в смертельной схватке сцепились с остатками защитников законности, чести, славы и достоинства в мучительных судорогах умирающего великого государства. На стороне одних была сила, жажда крови и нажива, на стороне других не было силы, но были доблесть, самопожертвование, любовь к гибнущему отечеству и полное одиночество среди океана бешеной людской ненависти и злобы. В газетах писали о движении на защиту Москвы атамана Каледина с донскими казаками, генерала Корнилова с текинским полком. Описывались даже подробности, как знаменитый генерал вырвался из быховского плена. Надежды буржуазных обывателей вспыхивали, но лопались, как мыльные пузыри. В ожесточенных, томительных и кровопролитных боях прошло около недели. Утром 2 ноября бой мгновенно прекратился, точно тихий ангел взмахнул ветвью мира над страдальческим городом. Сразу наступила непривычная, загадочная и жуткая тишина. Нигде не протрещал ни один выстрел. Время было необычное для перерыва боя. Юрочка выглянул в окно и увидел в переулке толпу народа, невооруженную, радостную, состоявшую главным образом из женщин и детей, высыпавших из ближних углов и подвалов. Окружив разносчиков, все нарасхват покупали в него газеты. Юноша, уже догадываясь, что междоусобный бой кончен, стремглав бросился в переулок, пробился в толпе к газетному торговцу и вырвал у него листок, сунув деньги. Из газеты он узнал, что действительно война кончилась. Победа осталась на стороне большевиков. Папа, наскоро пробежав глазами печатные строки, побледнел и, пробормотав, ничего иного нельзя было ожидать, с тяжелым вздохом быстро прошел в комнату жены. Юрочка слышал, как папа, шагая по комнате и стараясь казаться спокойным, говорил маме: «Надо, милая, собираться и как можно скорее. Захватим детей, самые необходимые вещи из одежды, драгоценности и поедем на Дон. Больше пока деваться некуда. Там атаман Каледин и казаки. Они не подчинятся большевикам. Да, пожалуйста, не разболтай об этом прислуге. Скажи, что едем к себе в деревню. Возьми только Аннушку и мадемуазель. Все остальные ненадежны. Представь, Петр, лакей, большевик. Его надо поскорее удалить. Впрочем, нет, лучше пусть остается, а то может донести». Мама тихо плакала. Юрочке тоже захотелось как можно скорее вырваться из этого всероссийского ада и ехать свободолюбивым казакам. Мама с мадемуазель и Аннушкой разбирала, собирала и запаковывала вещи в корзины, чемоданы и сундуки. Как ни старались, возможно, меньше отягощать себя в дороге вещами, но их приходилось взять целые горы, и притом бралось только самое необходимое, без чего обойтись нельзя. Юрочка был на посылках. Папа уходил в город и возвращался каждый раз все мрачнее и мрачнее, шепотом сообщая об арестах то того, то другого из своих сослуживцев и знакомых. Очень торопил маму поскорее собираться, сам помогал укладывать вещи и затягивал чемоданы и укладки. В первый же день своего владычества большевистские власти потребовали на переписку все документы жильцов дома для зарегистрирования в комиссариате.